Глава 19. «Приехала вас проведать», — оглянулась на него. «Как вы?» «Вашими стараниями, Виктория Владимировна, не очень». Он скривился. Я разглядывала Никитина. Выглядел он и правда не очень. На опухшей скуле налился ярко-фиолетовый синяк, но только выше шеи. Ниже он был весьма даже очень. Видимо, забывшись или не до конца проснувшись, мажор выскочил к нам в одних боксерах, и теперь его красивое тренированное тело с рельефными мышцами было выставлено на наше с блондинкой обозрение. Может, Элина все это великолепие уже видела много раз и осталась равнодушна. А вот я оценила по достоинству. Задумавшись, я взвесила «очень» и «не очень» и пришла к выводу, что, не считая синяка, выглядит мой босс весьма привлекательно. Так что лучше на него не смотреть. Я опустила глаза, но промолчать не сумела, к сожалению. «А выглядите отлично!» Мажор опустил взгляд и, чертыхнувшись, скрылся в своей спальне. Через минуту он вышел в спортивных штанах, натягивая на ходу футболку. «Вам уже можно вставать?» — проявила я беспокойство. «В больнице сказали, что у вас сотрясение». «Конечно, ведь твои бандиты напали на него и жестоко избили!» Не смогла остаться в стороне блондинка. Пререкаться с ней не хотелось. Да и вообще я пришла к мажору, чтобы объяснить ситуацию и извиниться. Надо как-то избавиться от этой невесты, чтобы поговорить с Никитиным наедине. Казалось, он услышал мои мысли. «Элина, оставь нас, пожалуйста, на пару минут». «А ты не боишься, что эта сумасшедшая опять нападет?» Блондинка отступать не собиралась. «Элина, пожалуйста», — с нажимом повторил мажор. Его голос звучал устало. И нафига ему такая невеста? Что-то особой радости от воссоединения с любимой в нем незаметно. Девушка фыркнула, но ушла, прихватив с собой бутылку шампанского и кружку. Словно боялась, что мы с Никитиным сейчас же начнем праздновать, лишь только останемся наедине. Мы оба проводили ее взглядом. «Максим Сергеевич», — начала, когда блондинка поднялась по лестнице. «Я пришла извиниться за вчерашнее. Это досадное недоразумение, поверьте. Галухин ненарочно съездил вам в ухо. Это они за мою честь беспокоились». Звучало очень глупо. «Может, поэтому я так тараторила, стараясь скорее выговориться?» Мажор усмехнулся. «Так я пострадал, потому что покусился на девичью честь?» Действительно, это было смешно. И я улыбнулась. На втором этаже что-то упало и покатилось по полу. Я подняла взгляд и тут же помрачнела. «Еще раз извините, Максим Сергеевич, я пойду. Ваша невеста беспокоится». «Вот как есть, дура. С чего мне переживать о том, что блондинка наверху чем-то швыряется с досады?» «Вика!» Никитин вдруг схватил меня за руку. «Элина, мне не...» Но я не дала ему договорить, приложив пальцы к губам. «Меня это не касается, извините». Вытащила свою руку из захвата и, развернувшись, направилась к двери. Я думала, что после отделения полиции настроение хуже уже быть не может. Оказывается, я глубоко заблуждалась. Но размышлять об этом и анализировать свои эмоции не стану. Это все ерунда, блажь, наваждение, глупость. Я завела двигатель и взглянула на коттедж. Мажор смотрел на меня из окна в прихожей. Только одно сейчас знала наверняка. Мне нужно уехать отсюда как можно скорее и отвлечься. Все равно чем. По дороге домой радостно светился огнями гипермаркет. Вот, то, что нужно. Как раз собиралась затариться продуктами на неделю. Я припарковала машину и покатила тележку меж высоких стеллажей. Выбирала тщательно, осматривая каждую упаковку. Проверяла срок годности, состав, производителя. Но, несмотря на всю нудность этого занятия, внутри полыхал пожар. То и дело я вспоминала его прикосновения, торопливые слова. «Ну зачем я его перебила?» «Почему не дала договорить? Может быть, он хотел сказать, что Элина ему не невеста? Может, он расстался с ней? По крайней мере, кольца у нее на пальце я не видела. Или он не хочет жениться, но родители настаивают? Впрочем, это все не имеет значения. Она живет в его доме. Наверняка и спит в его постели. Они пьют шампанское, ну или пили, пока он не уснул. Или же от последнего предположения внутри у меня похолодело». Что если они занимались любовью? Он выскочил из спальни почти голым. Она принимала душ. А что, вполне реально. Пили шампанское, потом предавались любовным утехам, а потом он уснул. «Все, с меня хватит. Не хочу больше об этом думать». Я набила продуктами два больших пакета, загрузила их в тележку и покатила к машине. Против моей воли в голове вспыхивали сцены страсти с участием мажора и блондинки. Я злилась, скрипела зубами, но изгнать их оказалось не в состоянии. Сунула пакеты в багажник и села за руль. Во что я влипла? Ведь он мне даже не нравится. Ведь не нравится же? Пожалуйста, пусть он мне не нравится. Дома я поставила в духовку лазанью. Какая отличная вещь эти полуфабрикаты! Налила себе рюмочку вишневого ликера и включила телевизор. Пощелкала каналы, нашла какой-то сериал про расследование череды убийств с жутким маньяком. Духовка подала сигнал, что мой ужин готов. Я уселась за столиком, вооружившись вилкой. Перенесла сюда бутылку ликера. Думаю, сегодня я имею право напиться. И исключительно из-за проведенного в полиции выходного и грозящего мне суда. Маньяк по телевизору продолжал выбирать себе жертв. Я ела лазанью и запивала ее сладким ликером. На душе было пасмурно. Я чувствовала себя одинокой и никому не нужной. И тут, словно почувствовав мое состояние, зазвонил телефон. Наверняка это бабушка. Я подняла трубку. Точно, она. Как можно на расстоянии почувствовать, что мне плохо? «Ну, что ты молчишь, Викуся? Мне же интересно, как прошло твое свидание». Я застонала. «О, нет, только не это».